Наше внимание тотчас же привлекло густое облако пыли, которое ползло по земле с юго-востока. Одновременно непрерывно усиливался устрашающий грохот. Перед нашими изумленными взорами холмы, казалось, качались, а поверхность грунта колебалась, словно по ней бежали в беспорядке короткие и прерывистые волны, как на море при сильном волнении. Надвинувшееся облако окутало Арику. В то же мгновение сквозь его непроницаемую завесу донеслись крики о помощи, грохот рушащихся зданий и тысячи разноголосых, смешавшихся звуков пораженного стихийным бедствием города. Тем временем наш корабль стал неистово трястись, словно под действием какой-то гигантской силы. Потом облако поползло дальше. Пыль постепенно рассеивалась, и мы смотрели на берег, не в силах поверить собственным глазам. На том месте, где несколько мгновений лежал процветающий город, в котором ключом била жизнь, мы увидели одни только груды развалин, в которых барахтались получившие менее тяжелые увечья люди из всех несчастных, кто оказался в плену под обломками своего же собственного жилища. Воздух содрогался от криков, воплей, призывов на помощь под немилосердно палящими лучами солнца, ярко сияющего на безоблачном небе. Опасаясь приближения цунами, мы обернулись в сторону открытого моря. Но оно было безмятежно спокойным, и можно было подумать, что все 4 или 5 минут, которые нам пришлось пережить, и зрелище страшного опустошения, оставшееся на мгновение у нас за спиной, были лишь кошмарным сновидением. Из предосторожности капитан все же отдал приказ спустить запасные якоря, закрыть люки, закрепить пушки, натянуть спасательные веревки. Тем временем на суше оставшиеся в живых после катастрофы люди сбегались к берегу и, столпившись на небольшом причале, умоляли команды судов помочь им извлечь из-под невероятного нагромождения обломков своих близких и перенести их на корабли, стоявшие на якоре, которые, казалось, находились вне опасности. Этого мы уже не могли выдержать. И шлюпка, в которую села 13 человек команды, тотчас же отчалила от судна. Достигнув берега, весь экипаж высадился, и в лодке остался для охраны только один матрос. Мы же на борту стали честно собирать для отправки на сушу отряд 40 человек, вооружив их лопатами, топорами, кирками. В это время наше внимание внезапно привлек глухой рокот. Взглянув на берег, мы к своему неописуемому ужасу обнаружили, что на том месте, где на мгновение раньше находился черневший от толпы людей причал, больше не было ничего. В один момент все было поглощено внезапно нахлынувшим морем. На корабле же этот прилив моря никто не заметил. Одновременно мы увидели шлюпку с матросом, неудержимой силой, увлекаемую морским валом прямо к высокому отвесному утесу мора. Волна разбилась о скалу, и шлюпка с матросом исчезла в белой пене. В это же мгновение произошло новое сотрясение, сопровождавшееся на берегу ужасающим гулом, длившимся несколько минут. Мы снова увидели, как по земле стали двигаться волны в направлении справа налево. На этот раз море отхлынуло так далеко, что наш корабль сел на мель. Дно океана обнажилось, и перед нашими глазами открылось нечто никогда прежде не виданное. На дне бились рыбы, шевелились морские животные. Суда с округлым корпусом легли на борт, но наш Уотери опустился прямо на свое плоское дно. Море снова нахлынуло, но не одиночной волной, а каким-то гигантским приливом, и корабли наших несчастных товарищей перевернулись вверх килем, тогда как наш Уотери всплыл невредимым на бурной воде. С этого момента морская стихия, казалось, бросила вызов всем законам природы. Стремительные течения таскали наш корабль в самых различных направлениях. Мы неслись со скоростью, какой в другое время ни за что не могли бы достичь, даже если бы шли самым полным ходом. Земля через неравные промежутки времени продолжала содрогаться, однако с каждым разом все слабее и не так долго. Перуанский броненосец «Америка» с считавшийся в то время одним из самых быстроходных судов,